Брачные венцы Пушкина и Гончаровой. Во время совершения в православной церкви брачного обряда над головами жениха и невесты держат брачные венцы. По своей форме они напоминают царские короны. На Западе им соответствуют брачные покровы. Форму царской короны венцы приобрели во времена раннего христианства. Они напоминают, что человек – царь природы. Венец ее творения должен достойно управлять миром, помнить о божеских заветах и о своих прародителях – Адаме и Еве. Во время венчания в Московской церкви Вознесения Господня в сторожах у Никитских ворот Пушкина и Гончаровой позолоченные серебряные венцы над их головами держали посаженные отцы. По преданию, в церкви Вознесения Господня в сторожах Большое Вознесение – что находится в Москве у Никитских ворот. Долгое время хранились ценные венчальные короны. Они были не просто ценные, а исторические. Их изготовили якобы по указанию князя Григория Потемкина для его тайного венчания с молодой императрицей Екатериной II. История умалчивает, кто был автором этих венчальных корон, сделанных из серебра и покрытых позолотой. Для венчания на царство они не годились, слишком легкие, воздушные и не столь богато украшенные, но для брачного венчания вполне. Снизу у каждой короны была окантовка с двумя рядами жемчужин и яркими рельефными эмалевыми цветочками. Впереди у корон имелись эмалевые миниатюры, изображавшие святую Екатерину и святого Георгия. Венчали короны синие эмалевые шарики с простым крестиком. Свидетелей венчания Екатерины II и Потемкина не было. От священнослужителей потребовали вечного молчания. От этого брака у них вроде родилась дочь, названная Елизаветой, которая получила достаточно говорящую фамилию Темкина. Но настоящий брак между Екатериной и Григорием так и не состоялся. Обе венчальные короны остались в церкви. В дальнейшем Потемкин хотел эту скромную обитель превратить в собор, хотел таким образом сохранить память о тайном венчании, но неожиданная смерть смешала его планы. 2 марта 1831 года в церкви Вознесения Господня венчались известный поэт Александр Сергеевич Пушкин и первая московская красавица Наталья Николаевна Гончарова. Обряд проводили еще в недостроенном пределе. В церковь пропускали только родных и близких по предъявлении ими пригласительных билетов. Венчальную историческую корону над головой Александра Пушкина держал посаженный отец жениха, князь Петр Вяземский, а над головой Натальи Гончаровой посаженный отец невесты граф Иван Нарышкин. Держать корону нужно было одной рукой. Это было непростым делом, так как обряд продолжался больше часа, а вес каждой короны составлял около 1,5 килограммов. Во время обряда, как рассказывали очевидцы, Пушкин якобы задел аналой. С него упала свеча и погасла. При обмене кольцами одно из них упало на пол, и Пушкину пришлось поднимать его. Все эти, в принципе, мелкие и несущественные неурядицы – позднее были истолкованы свидетелями как дурные предзнаменования. И якобы сам Пушкин, когда выходил из церкви уже венчанным мужем, был бледен и произнес: «Это недобрые предзнаменования». К сожалению, недобрая участь постигла и церковь, в которой венчался великий русский поэт. При советской власти она была закрыта. С 1931 по 1990 год там находился склад, но венчальные короны церкви, ее реликвии, к счастью, не пропали. Со временем они обнаружились в оружейной палате Московского Кремля.